Пузиков, заложив руки в карманы, произносил поучительную речь. «Есть такой заграничный сыщик Шерлок Холмс. Он хотя и спец считается, но, будучи по службе у буржуазной власти, хватает без разбору всех мазуриков. Я же Иван Пузиков, сыщик российский, и, кроме того, сын своего народа. Поэтому передайте мужикам, что ваша деревня наполовину воры. Этого ни в каком специальном случае я не потерплю. Далее по порядку. Участь Чесноковых – тюрьма. Хотя они, допустим, и обокрали мельника, который богатей, однако за них, товарищи, безвинно арестован мужик из бедноты. Второй пункт предложения. Степан Рябинин, как возвративший револьвер по своему инициативу, освобождается из-под ареста. Можешь идти, Степан. Что же, коснувшись Михаила Кутькина, то я ничего, товарищи, сделать не могу. Ты, Миша, сам посуди. Украл ты государственный механизм от молотилки, то есть достояние республики. Это называется позор. Укради ты не только механизм, а, скажем, всю молотилку у какого-нибудь кулака контрреволюционера, совсем десятая статья. И я, может статься, во время обыска все рыло бы себе своротил об эту самую молотилку, а сделал бы вид, что не нашел. Потому что уравнение имущества социализм не возбраняет. Азбука коммунизма гласит прямо: «Ты же, как сказано, украл достояние республики, да еще перед самой эстрадной порой». А ведь эта самая молотилка предназначалась обслужить целых три деревни. И нет тебе даже оправдания, что ты несознательный элемент. Что-что, а это ты, как хозяин и мужик самосильный, должен был сообразить. До свидания, Миша. Угроза надувалась у Анисима Федотовича заслуженным чаем и ела пироги. Анисим Федотович волновался. От пылающих ушей загорели щеки, и воловья шея налилась кровью, а глаза, как у попавшей в капкан лисы. Все дьявол знает. Пожалуй, знает и про сено. Товарищ Пузиков, начал он, ероша курчавые черные синью волосы. За такое ваше самоотверженное старание я своей властью обязан вас вознаградить, не щадя средств. Что бы вы с товарищем пожелали? Что бы пожелали? Пузиков откромсал долю пирога. Я бы пожелал вас, папаша, арестовать. Ха-ха-ха! Обомлев, захохотал, словно залаял Анисим Федотович. За что? За сенцо, папаша, за сенцо. Совхоз вдруг перестал смеяться. Глаза его округлились, и густые брови сразу насели на нос. Он резко стукнул в стол. Мальчишки! Алехин вздрогнул. Сопляки! Я вам не Мишка Кутькин! Я вам! И, закусив удила, понесся не в силах удержаться. Пузиков набивал трубку, сторожка посматривая, как бы управляющий не смазал его в ухо. «Постойте, папаша, да вы не петушитесь. Ведь свидетели есть», — спокойно сказал он. «Свидетели? Я тебе покажу свидетели. Алехин, покличка мужичонку-то, как его, Тимоху?» «Какого Тимоху?» – с сердцем спросил юнец, искренне сердясь и на товарища, и на совхоза. «Фу ты, боже мой, какого-какого? Ну, я сам схожу!» Пузиков схватил портфель и вышел. Совхоз все время взад-вперед ходил по комнате, поправляя ворот, шее было тесно. Шагнул к шкафу, выпил большой стакан вина. «Сыщики! Тоже считаются сыщики!» «Оскорблять порядочных людей, ответственных работников! Слетите, голубчики! Оба слетите, сопляки паршивые, я вас!» Но вот в дверях показался дядя. Ну, конечно, тот самый. Лапти, синяя рубаха, скула подвязана и рыжая бороденка кривулем. У совхоза лицо стало длинным и открылся рот. Мужик, сняв с головы грешневик, перекрестился и прямо в пояс. «Здорово, Анисим Федотович! Здорово, милячок! А я опять за сенцом к тебе. Да, Брецкое сенцо! Что ты мелешь? Кто ты такой?» Злобно прохрипел совхоз, а в голове как молния. Вот скандал, турну, пока Пузикова нет. «Пошел вон! Здесь казна! Ступай, ступай!» И кулаки совхоза крепко сжались. «Это само хорошо, что казна. Ты не гайкой!» – чуть попятился мужик. «Бесстыжие и твои глаза! Жулик ты казенный, вор! Убирайся вон, рыжий черт!» И совхоз остервенело сгреб его за шиворот. «Вон!» Мужик захрипел, треснула рубаха. «Караул! Караул! Эй, Пузиков! Вон! В тюрьму, подлец!» Вдруг словно бомба ахнула. «Ах ты так, папаша! А ну!» Мужик рванул, и совхоз, взлегнув ногами, грохнулся спиной в пол. Мужик, тяжко сопя, стал снимать с себя бороденку и парик. «Пузиков!» – простонал управляющий. «Это ты?» «Я самый», – сказал тот и протянул управляющему руку. «Ну, папаша, подымайся». Алехин во все горло хохотал. На этот раз все обошлось благополучно. Пузиков так и сказал, прощаясь. «На этот раз, папаша, ничего. Больно пироги хороши. Только помни». Вечером, собрав всех рабочих, Анисим Федотович угостил их самогоном и держал речь. «Вот, товарищи, жулик сразу и влопался. Мишка Кутькин, а вы, как были честные тружники, так и оставайтесь. Да здравствует советская власть!» Анисим Федотыч сена больше ни-ни-ни. А вот когда обмолотили рожь, урожай в Красной Звезде нынче отменный, хлебцем стал помаленьку поторговывать. И то с великой опаской, по мешочку, самым знакомым мужикам. Первым приехал поздним вечером Антон Седов. «Ради Христа, ржиц продай, весь хлеб градом порешило». Антону Седову как не уступить, закадычный, можно сказать, друг. Но совхоз был так напуган тем проклятым из угрозы, что долго и подозрительно всматривался в мужика, как индюк в чужого гуся. Потом подвел его вплотную к лампе.